Глава 22. Не малодушествуй, когда отходит или пресекается внутренний мир. Часто случается испытывать идущим путем Божьим, как отходит и пресекается в них святой мир, сладкое уединение внутреннее и любезная свобода, а иной раз от движения сердца поднимается внутри такая пыль, что от нее не видно бывает пути, по которому следует идти. Когда и тебе случится испытать что-либо подобное, ведай, что сие попускает тебе Бог во благо тебе. Это-то и есть та брань, за которую святые Божии увенчались светлыми венцами. Стой же мужественно, воспоминая сие во встретившем тебя испытании. И при этом, как и во время всякого другого смущения, воззревши к Господу, говори ему от сердца: «Господи Боже мой, призрен раба Твоего, и да будет на мне воля Твоя. Ведаю и исповедую, что истина словес Твоих тверда, и обетования Твои не ложны, и на них уповая, стою я, не колеблясь на пути Твоем». Блаженна душа, которая предает себя таким образом Господу всякий раз, как испытывает смущение и тяготу. И если, несмотря на то, брань упорно стоит, и ты не можешь так скоро, как хотелось бы, согласовать и срастворить волю свою с волей Божией, не скорби и не малодушествуй. Но продолжай предавать себя Богу и преклонись благодушно пред определением Его, и сим победишь. Смотри, какую брань держал Христос Господь в саду Гефсиманском, когда человечество Его сначала, ужасая с чаши, взывало: «Отче, аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия». А потом, возвратясь в себя и вложив душу свою в руки Божии, полную и свободную волей, в глубочайшем смирении изрекло: «О, батче, не якоже аз хощу, но якоже ты». Когда находишься в затруднении, не делай никакого шага, не воздев прежде очей своих к распятому на кресте Христу Господу. Там увидишь ты большими буквами написанным, как и тебе следует держать себя во встреченной тобою прискорбности. Спеши то оттуда на себя самого не буквами, а действиями своими. Именно. Когда почувствуешь припадки самолюбивого саможаления, не внимай им. И в малодушии не сходи со креста, но прибегни к молитве и терпи со смирением, стараясь победить свою волю и восхотеть твердым хотением: «Да будет на тебе воля Божия». Если с таким плодом отойдешь ты от молитвы, радуйся и торжествуй. Если же не достигнешь этого, то душа твоя останется постной, не вкусив свойственной ей пищи. Подвязайся, чтобы ничто, даже на малейшее время, не вселялось в душу твою, кроме единого Бога. И ни о чем не печалься, и ничем не огорчайся. Не обращай очей своих на лукавство других и на худые их примеры, но будь как малое дитя, которое по незлобию своему не замечает и минует их безвредно.